Музыкальный фрагмент. Жизнь, в том числе телевизионная, состоит из эпизодов. Однако некоторым из них суждено вырасти до самостоятельного сюжета длиной в десятилетия. Помню, как на студию пришел руководитель коллектива с музыкантами. Парень был так молод, что все звали его просто Махмудом. Это было его первое выступление на телевидении, поэтому он волновался так, будто ему предстояло выступить в Карнеги-холле. «Что исполнить?» — спрашивает. «Мы играем Баха и татарскую мелодию». «Не надо метаться между Бахом и народным творчеством», — говорю я. «Иоганн Себастьян не обидится, если его не сыграют. Давай народное». И в эфире прозвучала прекрасная татарская мелодия. Молодой баянист по имени Махмуд был красив, как бог. Теперь он заслуженный артист России, народный артист Татарстана, Махмуд Абдрахманович Шарафутдинов. Наша дружба продолжается и по сей день. Мы снимали на кинопленку детский концерт. Маленькая певица исполняла трогательную песню «Птичка». Подошли к делу серьезно. Записали фонограмму, голос и музыкальное сопровождение, а потом под плюс стали снимать картинку. Но музыканты тогда к таким плюсам профессии были явно не готовы. Если исполнительница, девчушка, и попадала артикуляцией в голос, то аккомпаниатор, немолодая учительница музыки, никак не успевала за фонограммой. Сняли один дубль. Мимо. Второй тоже не по нотам. Раздосадованный, выхожу в коридор. Вижу мальчика с баяном, он готовится к записи своего номера. «Как зовут?» — спрашиваю. «Валера». «Валера, песенку сыграть можешь под фонограмму?» От отчаяния вырвалось у меня. Тут даже не спросил, какую. Зашел в студию, сел за рояль и так сыграл, словно сам записывал фонограмму. Та же финальная «блям» под фразу «птичка улетела» сделал. Да и как мог иначе сыграть будущий заслуженный артист России, композитор, музыкант Валерий Иванович Ярушин? Я напомнил ему этот эпизод, когда снимал самые первые клипы Ариэля. И вот что интересно, Валерий Иванович всегда играет и поет только вживую.